Глава 9. Принц проводил ее прищуренным взглядом. Прикосновение — знак дружеского участия, не более. Был бы раскрыт уже совсем другой оттенок. Она и правда не собиралась флиртовать с ним, или это тонко рассчитанный ход? Себастьян поспешил вернуться в гостиную с террасы, но дама, конечно, затерялась в толпе гостей. Ничего, морок быстро ее вычислит. Себастьян прислушался к ощущениям. Брошь была не только намеком на некую печаль, она еще и как маячок работала. Пальцы принца скользнули по камням, послав слабый импульс, знак, что пора встретиться, и невидимая нить повела Себастьяна вперед. Удивительно, но здесь даже нашлись пустые комнаты в дальней части особняка, куда принц пришел. Там его и ждали. «Какая-то леди перекинулась со мной парой слов на террасе и потом ушла». Не тратя времени на хождение вокруг да около, сразу сказал он. «На ней иллюзия, но мне почему-то кажется, ты ее легко найдешь». Усмехнулся Себастьян. «Посмотрим». Невозмутимо кивнул жеманный блондин, ушедший из комнаты во дворце, поправляя кружево на рубашке и глядя в зеркало. «Подождете здесь?» «Пожалуй», — кивнул Себастьян, устраиваясь на диване. «Вряд ли кому-то придет в голову искать меня в этой гостиной», — хмыкнул он. «Тогда я пошел». Морок направился к двери, взялся за нее и обернулся, подмигнув. «Буду развлекаться». А в коридор уже вышел принц Себастьян, точнее, его полная копия, включая жесты и взгляд. Лучший шпион королевства умел практически мгновенно перевоплощаться, и его настоящую внешность знала всего пара человек, и один из них остался сейчас сидеть в пустой гостиной. Морок неторопливо шел по гостиным, рассеянно глядя по сторонам, и подтягивал вино из бокала, терпеливо ожидая, когда же дама подойдет снова. В том, что это случится, он не сомневался. Даже тех коротких сведений, что дал Себастьян, ему хватило, чтобы понять намерения леди. Это та, кого они искали, точно. Осталось понять, кто такая и что ей надо. Морку пришлось пройти второй этаж почти до самой лестницы вниз, пока рядом не раздался веселый голос. «Ваше высочество, вы не передумали насчет танцев?» Лже-Себастьян обернулся и задумчиво улыбнулся, окинув даму взглядом, а потом кивнул, протянув ей руку. «Я подумал, что ваш совет развеется очень кстати», — вежливо произнес он с точными интонациями настоящего принца. «Как мне вас называть?» «Зовите просто Кори». Леди улыбнулась так, что на щеках появились очаровательные ямочки, а в глазах озорной блеск. И они влились в поток танцующих. От леди исходил нежный цветочный аромат, тонкий и нераздражающий. И Морок мысленно усмехнулся. Умно применить вместо магии обычный запах, воздействующий на определенное желание. Жаль, леди не в курсе, что он отлично умеет контролировать собственные инстинкты. А приглядевшись пристальнее, но не выпадая из образа, Морок обнаружил и еще кое-что интересное. Спустя какое-то время они отошли к столам передохнуть и промочить горло. Кори улыбалась, рассматривала гостей и обмахивалась веером, отпивая маленькими глотками охлажденное вино с цветочными лепестками. «Вы спасаете меня, Кори», — весело сообщил Морок, приложившись к своему бокалу и поглядывая на собеседницу. «В вашем присутствии охотница занять мое время гораздо меньше». Она рассмеялась, повернувшись к нему. «Поверьте, я не попрошу за это никакой награды, ваше высочество», — легкомысленным тоном отозвалась Кори. «Я даже не настаиваю, чтобы вы провели со мной весь маскарад», — со смешком добавила она. «Я же вижу, вы не настроены на что-то большее, чем даже вежливость хозяйки этого дома, и уйдете, как только позволят приличия». «Умно», — мысленно восхитился Морок, задумчиво прищурившись. Под иллюзией ауру невозможно было считать, и это слегка раздражало дотошного шпиона. Дама отлично подготовилась и прекрасно знает, что на настойчивые приставания Себастьян вряд ли клюнет. А вот на умную и приятную собеседницу, окутанную еще и заманчивым ароматом... «Знаете, давайте пройдемте на свежий воздух», — предложил Морок, протягивая Коре руку. «Вы не просили». «Но я слишком хорошо воспитан, чтобы оставить ваш приятный поступок без награды», — добавил он с улыбкой. Леди чуть склонила голову, поставила бокал на стол и приняла его локоть. «Благодарю, ваше высочество», — просто ответила Кори. Они вышли в сад через один из боковых выходов и неторопливо пошли по тропинке, не нарушая молчания. Морок с интересом ждал, как же будет действовать дальше дама. Она просто шагала рядом, глядя под ноги, и думала о чем-то своем. И он рискнул сделать первый шаг. «Вы правда пришли сюда просто повеселиться?» — небрежно произнес Морок, покосившись на спутницу. «Что? Простите». Немного смутилась леди. Задумалась. «А что вас смущает?» Чуть улыбнулась Кори. «Это странно? На маскарады люди обычно и приходят с такой целью». «Не только», — хмыкнул Морок. «Веселье веселью рознь». «А вы зачем здесь?» Леди Кори пристально посмотрела на него, чуть прищурив глаза. «Сестра попросила». Невозмутимо отозвался лже-Себастьян, пожав плечами. «Я не могу отказать Сесилии. Мы и так редко видимся в последнее время». Он с отлично разыгранным сожалением вздохнул. «Если вам неприятно внимание здешних женщин, зачем вы выделили меня?» Продолжила допытываться Кори. Морок остановился, развернул ее к себе и ответил вопросом. «А вы, леди, если вы не настроены флиртовать, зачем тогда пошли танцевать со мной и сейчас здесь, в саду?» Она беспомощно улыбнулась и хлопнула ресницами. Во взгляде мелькнула растерянность. «Да тебе бы в театре играть!» Хладнокровно подумал Морок, ничуть не поверив этому спектаклю. За время работы тайным агентом он научился определять искренность каким-то шестым чувством, а сейчас точно знал. Любезная Кори великолепно притворяется. Охотничий азарт взбурлил в крови, заставив его глаза вспыхнуть, и Морок еле сдержал предвкушающую усмешку. «Потому что вы единственный мужчина здесь, кто не поймет превратно мое желание просто потанцевать», — пролепетала дама, снова хлопнув ресницами. Морок обхватил ладонями ее лицо, наклонился и, глядя прямо ей в глаза, проникновенно произнес: «Знаете, я решил именно сегодня отступить от репутации неприступного мужчины. Это же маскарад». Хулигански усмехнулся он и прильнул к приоткрытым мягким губам. Кори издала невнятный возглас, вполне правдоподобно вцепилась в его запястье, то ли собираясь оттолкнуть, то ли наоборот, и замерла. Но Морок был настойчив. Его язык погладил контур, уверенно раздвинул губы и проник внутрь, и леди ответила. Неуверенно, будто не решив до конца, стоит ли, но ответила на поцелуй. Пожалуй, Морок слегка увлекся. Еще и назойливый аромат щекотал ноздри, заставляя нервы дрожать, а кровь быстрее бежать по венам. С некоторым трудом оторвавшись от леди Кори, лже-Себастьян снова посмотрел в широко распахнутые глаза. «Если вы решите тоже отступить от своих правил, жду вас на втором этаже», — шепнул он, погладив большим пальцем щеки девушки. «Комнату выберите сами». Кори коротко выдохнула, кажется, хотела что-то сказать, но резко развернулась и, подхватив юбки, почти бегом направилась к особняку. Морок посмотрел ей вслед, довольно хмыкнул и коснулся броши. «Я в саду», — вполголоса сообщил он и поспешил отойти подальше, где его точно не заметят случайные гости. Спустя несколько минут к Мороку присоединился настоящий Себастьян. Сделав незаметный жест пальцами, теперь их никто не мог услышать, он нетерпеливо спросил. «Ну?» «На леди многослойная иллюзия, не такая, как моя, но близко к этому», — начал говорить Морок. «Кроме того, она облилась духами с экстрактом айнурии, а ее артефакт при близком контакте пробивает любую защиту». Брови Себастьяна поползли вверх. «И что все это значит? Она собирается убить меня?» — осторожно уточнил он. «Она собирается переспать с вами», — поправил его Морок. «Ее амулет увеличивает шансы леди забеременеть почти до 100, насколько я успел понять. Королевский бастард — это очень весомая фигура, и какая пешка не мечтает стать королевой?» Ухмыльнулся он, блеснув в темноте зубами. «И она переспит со мной?» — снова уточнил Себастьян. «А когда это я отказывался от удовольствия, особенно совмещенного с работой?» — хмыкнул Морок, покосившись на особняк. «Недели через 3, как раз ближе к празднованию дня рождения Ее Величества, леди обнаружит, что не беременна, и снова будет искать с вами встречи. Вот тут мы и подсуетимся». Глаза Морока хищно блеснули. «А она не забеременеет?» — переспросил принц. «Мой принц, я хоть и большой мальчик, но в ближайшем будущем не планирую становиться отцом». Тихо рассмеялся Морок. «Магия ненадежна, и она может дать осечку, так что я пользуюсь одним зельем по старинному рецепту моей семьи. Оно делает мое семя бесполезным для любой женщины, пока я принимаю его». Хотите, поделюсь?» — непринужденно добавил Морок. Себастьян закашлялся и помотал головой. «Нет, спасибо, мне без надобности. Так что дашь леди соблазнить себя, то есть меня?» «Я хочу подробнее рассмотреть ее иллюзию», — уже без улыбки пояснил Морок. «Кажется, я знаю, кто мог ей такое сделать. И если мои подозрения верны, я успею сегодня наведаться к этому типу. А вы можете спокойно ехать во дворец, ваше высочество». Принц не сдержал вздоха облегчения. «Знаешь, так и сделаю», — кивнул он. «Утром жду с докладом. Хорошо провести время». Не удержался от ехидного замечания Себастьян. После они разошлись. Морок отправился к Коре. Он не сомневался. Леди его уже ждет. А его высочество во дворец, планируя пораньше лечь спать и отдохнуть. В особняк лже-Себастьян проник не через главный вход, и на второй этаж тоже поднялся по одной из боковых лестниц, встретив по пути всего лишь несколько гостей. Прошел анфиладу, свернул в дальний коридор, где было уже тише, чем в основной части особняка, и потянулись двери, за которыми находились гостиные. Именно сюда уходили гости, чтобы уединиться, и именно в одной из них Морока ждала Коря. Какое точно, ему не составляло труда догадаться. Конечно, в самой дальней. Некоторые двери были плотно закрыты, и из-за них не доносилось ни звука. Глушилки умели ставить все без исключения владеющие даром. Морок хмыкнул, подметив чуть приоткрытую дверь в дальнем конце коридора, и замедлил шаг. Его глаза прищурились, на губах появилась хищная усмешка. «А вот теперь повеселимся», — неслышно произнес он, скользящим шагом приблизившись к двери. Осторожно заглянув в щель, дыша глубоко и размеренно и ничем не выдавая своего присутствия, его магия отлично маскировала и ауру, и можно было пару минут понаблюдать за милашкой Кори. Она сидела на широком диване, откинувшись на спинку и приоткрыв глаза, и покусывая губу. Пальцы теребили веер, но скорее рассеянно, чем нервно или напряженно. Она в самом деле ждала, но ничуть не волновалась. А это значит, что его догадки подтвердились. Дама осознанно намеревалась соблазнить принца. Причем пока еще действует мягкими методами. Мороку стало крайне интересно, что бы предприняла Кори, если бы принц не поддался на ее искусно подстроенную провокацию. Он коснулся пальцами двери и легонько толкнул, шагнув вперед. Преображение Кори случилось практически моментально. Она выпрямилась, на щеках проступил слабый румянец, а губы приоткрылись. Глаза заблестели, дыхание участилось, привлекая внимание к соблазнительно округлой груди, а пальцы затеребили веер от волнения уже вполне правдоподобно. Морок улыбнулся и аккуратно закрыл дверь, не сводя взгляда с Кори, и мимолетным касанием к замку лишил леди возможности убежать, когда вздумается. Не раньше, чем он как следует изучит эту темную лошадку. Ведь явно кто-то из окружения Сесилии, раз королева упросила брата сопровождать его. Значит, точно в курсе происходящего. Кажется, тут закручивается знатная интрига. С предвкушением мысленно потер руки Морок. «Вы пришли, леди», — негромко произнес он, неторопливо подходя ближе. «Значит, мой порыв вас не испугал?» Она очень мило отвела взгляд, румянец стал ярче. Веер оказался небрежно положен на диван. Леди встала и сделала несколько шагов к окну. Нет, я правда пришла сюда не за этим. Пробормотала Кори вроде как смущенно. И я вовсе не думала, ваше высочество... Думали, Кори. Перебил ее Морок, в два шага сокращая между ними расстояние и обвивая талию девушки. Она даже чуть-чуть уперлась ладонями ему в грудь, вроде как не решаясь переступить последнюю черту. И Морок восхитился актерскими талантами. «Кто же ты такая, а?» Он вновь попытался проникнуть под многослойную иллюзию и не смог. Слишком уж хитро были наложены слои и замкнуты на ауру Кори. «Сходу и не вскроешь. Тут требовались сосредоточенность и спокойствие, но никак не одновременное соблазнение». «Может, она расслабится настолько, что потеряет контроль, и получится?» Кори беспомощно хлопнула ресницами, уставившись на него сквозь прорези маски широко раскрытыми глазами. И Морок медленно наклонился, проникнув к приоткрытым губам. Скользнул ладонью по спине, нащупывая шнуровку, дернул ленты, не давая Кори опомниться. Она издала невнятный возглас, напряглась на несколько мгновений, но потом обмякла в его объятиях. «Ох!» Морок отлично умел уговаривать скромниц даже одним поцелуем. Ну и, конечно, сама леди хотела того же, что и он, ничуть не меньше, и опасалась переиграть в недотрогу. «Да ты не очень-то хорошо знакома с принцем, милая». Лже-Себастин продолжал собирать сведения, не отвлекаясь от Кори. И это он тоже отлично умел делать. Иначе бы поняла, что подобное поведение ему не свойственно. Настоящий принц ни за что бы не проявил инициативу первым. И не потому, что воспитание не позволяет. Себастин был брезглив. И придворных красоток на дух не переносил, как и большую часть дам высшего света. Особенно тех, кто охотился за титулом и положением. Изредка посещал одно заведение, которое ему подсказал Морок. Там дамы никогда не спрашивали имени клиента, титула и прочего. Они получали деньги за то, чем занимались. Но делали это искренне. И заведение пользовалось популярностью среди солидных мужчин, желающих просто сбросить напряжение, а не заводить постоянную любовницу. Дамы это ценили и могли при случае и поддержать приятную беседу, если нужно было. Так что на вечерах, подобных этому, Себастин никогда бы не позволил себе того, что позволил сейчас Морок. Однако у шпиона его высочества с моральными взглядами все не настолько плохо, тем более, что через постель можно много чего узнать. Чем Морок и пользовался, не отказывая себе в удовольствии. Он уже успел ослабить шнуровку настолько, чтобы проворно пробраться пальцами под корсаж и ощутить, что под платьем только тонкая нижняя сорочка. Леди же, ощутив прикосновение, со всхлипом прервала поцелуй и уставилась на него шальным затуманенным взглядом. А вот теперь дама, похоже, не играла. Морок подавил самодовольную усмешку и мягко потянул Кори за собой к дивану, не говоря ни слова и продолжая удерживать контакт глазами. «Ваше высочество», — пролепетала леди, но Морок не дал ей продолжить. «Вы пришли сюда, Кори, прекрасно зная, зачем». Выдохнул он в губы девушки, снова обнимая и опуская на диван, оказавшийся достаточно широким, чтобы не только сидеть. «Так что теперь наслаждайтесь». Морок улыбнулся и снова поцеловал ее. Переигрывать Кори не стала. Послушно ответила на поцелуй, изящные руки обвелись вокруг шеи лже-Себастина, и когда его ладонь нырнула под нижние юбки, скользя по стройной, затянутой в чулок ножке, не оттолкнула. Прильнула ближе, позволила опустить себя на диван и только подставляла шею под неторопливые поцелуи Морока, коротко вздыхая каждый раз и запуская пальцы в его волосы. Тонкая ткань плетения легко сползла с округлых упругих полушарий, обнажая соблазнительные холмики. И лже-Себастин увлекся, уделив внимание вызывающе торчащим вишенкам сосков. Тем более леди так сладко постановала, так покорно выгибалась под его ласками, что грех было не воспользоваться. Судя по всему, долгой прелюдии не понадобится. Не отрываясь от приятного занятия, Морок добрался до подвязок, пальцы погладили теплую бархатистую кожу и поднялись дальше по бедру, чтобы обнаружить небольшое препятствие. Кори все же надела трусики, хотя Морок ожидал обратного. Что ж, леди до конца выдержала свою легенду. Похвально. А дальше он позволил себе отвлечься, не анализировать каждый момент и просто наслаждаться. Дернул завязки тонкого батиста, сдвинул тонкую ткань, чтобы не мешало, и медленно провел по мягким, уже увлажнившимся складкам, пристально глядя в расширенные зрачки Кори. Она лишь всхлипнула и широко раздвинула ноги, молча предлагая продолжить. И он продолжил, довольно улыбнувшись. Погладил, раздвинул, проник в жаркую сердцевину, безошибочно нашел чувствительную точку и обвел вокруг, заставив Кори выгнуться и охнуть в голос, крепко зажмурившись. Еще одно прикосновение, и она запрокинула голову, коротко застонав. С губ девушки сорвалось требовательное «Еще». Просить себя дважды Морок не заставил, уверенно лаская случайную любовницу и продолжая целовать ее грудь и шею. Почувствовав, как напряглась Кори и задрожала под его руками и губами, он остановился, отчего леди разочарованно застонала, уставившись на него с плохо скрываемым раздражением. Он же, ухмыльнувшись, медленно поднес руку ко рту и неторопливо облизал пальцы. «Ты вкусная, Кори!» — шепнул Морок, одним движением задрав юбки и пристраивавшись между ее ног. Быстро справившись с застежкой на штанах, он наклонился, накрывая очередным поцелуем приоткрытый рот и плавно вошел в жаркую упругую глубину. Кори тут же прижалась к нему бедрами, обвела ногами, нетерпеливо заерзав, и Морок не стал больше тянуть. Резкие быстрые толчки вырывали у девушки глухие стоны. Она извивалась, жаром отвечая на поцелуи, и разрядки Морок достиг быстро. А следом за ним и Кори, тихо вскрикнув, уткнулась в плечо, часто дыша и расслабившись. Мужчина длинно выдохнул, чувствуя, как разливается по телу приятное удовлетворение, и оперся ладонями на диван по обе стороны от Кори. «Надеюсь, леди, вы надолго запомните этот маскарад». С тихим смешком произнес он, глядя в чуть затуманенные отголоском страсти глаза незнакомки. У леди вырвался ответный короткий нервный смех. Она моргнула и облизнула губы. «Да, запомню». Пробормотала Кори, осторожно пошевелившись. Морг хмыкнул, не удержался, наклонился и быстро поцеловал ее, а потом поднялся, спокойно приведя одежду в порядок. А в голове уже складывались четкие мысли. Иллюзия леди не просто замкнута на ее ауру, а привязана к амулету тому самому камню на шее. Цепочка зачарована на разрыв, и снять ее может только сама владелица. Ну а убрать иллюзию можно только разбив сам камень. Умно. Умно и продумано. Амулет делал настоящий мастер-артефактор, и Морок знал лишь одного человека в столице, могущего сотворить такое. Интересно. Он благородно отвернулся, давая Кори время привести себя в порядок, и продолжая размышлять. Мэтр Ларье держал нейтралитет, был крайне осторожен и старался не связываться с сомнительными делишками, предпочитая лояльность закону. Морок знал, что артефактор иногда оказывал услуги людям канцлера, да и сам пару раз обращался к мэтру. И что же заставило почтенного мастера выполнить просьбу этой Кори? Погрузившись в раздумья, Морок направился к двери, взялся за ручку и обернулся, прежде чем выйти. «И учтите, жениться на вас я не собираюсь», — усмехнулся лже-Себастин и подмигнул. «Буду все отрицать. Хорошего вечера, леди». И Морок вышел, не дав Кори ничего сказать. Если леди из близкого окружения Себастина, то поймет, что это не принц. Но, судя по всему, она все же не знала его высочество настолько хорошо. Еще одна мелочь в копилку зацепок. Морок быстрым шагом направился прочь от гостиной, усмешка пропала с лица. Его ждали дела, развлечения остались позади. Он поспешил к одной из дальних дверей, радуясь, что в этой части особняка гостей нет. И вскоре на боковую улочку выходил уже ничем не примечательный мужчина средних лет, с незапоминающейся внешностью, слегка лысеющий и в потертой, хотя и добротной одежде. Выбравшись на перекресток неподалеку, Морок взмахом руки подозвал извозчика и назвал адрес мэтра Ларье, позвенев мелочью в карманах. Время еще было не слишком позднее, всего-то чуть больше 11 вечера. В Эрхельме ложились почти под утро. В такой час спали дети и некоторые слуги. Да, пожалуй, простой люд. Мэтр Ларье, скорее всего, сидит за работой или вкушает поздний ужин. Экипаж привез Морока в респектабельный тихий район, где жили в основном торговцы и зажиточные ремесленники, владельцы собственных дел, мелкие аристократы. Конечно, экипаж остановился не прямо у особняка мэтра Ларье, и до нужного дома Морок прогулялся пешком. Однако дом встретил его темными окнами и отчетливым ощущением запустения. Прищурившись, мужчина посмотрел другим зрением и удивленно крякнул. Защиты тоже не стояло. И вообще в особняке не светилось ни одной ауры. «Что за напасть?» Тихо пробормотал он и решительно направился в боковую улочку, куда выходили двери черных входов для слуг. Вскрыть замок не составило никакого труда, и Морок тенью проник в пустой и тихий дом. По его ощущениям, здесь несколько дней никого не было. Ни слуг, ни самого хозяина. И это очень странно. Мэтр Ларье не любил никуда уезжать. Разве что на пару недель летом на воды под Эрхельм. Но не вот так, внезапно. Морок дотошно обошел все комнаты, потратив на это почти 2 часа. Особое внимание уделил личным покоям мэтра и его кабинету. Нашел недоделанные артефакты, чьи-то заказы. Толстую бухгалтерскую книгу, где были записаны все расходы и доходы. Вот только последнего заказа мэтра так и не значилось. И по всему выходило, что Ларье зачем-то пошел на темное дело. Морок нахмурился, еще раз внимательным взглядом обвел кабинет. Здесь была та, которая делала заказ. Или тот, если дама действовала через подставных лиц. Но ведь ей нужно было описать требуемую внешность и представить мэтру слепок ауры для создания иллюзии. Значит, точно пришла сюда. По-другому такую маскировку не сделать. Требуется присутствие самого клиента. «Коре, Коре, кто же ты такая?» Пробормотал Морок, прикрыв глаза и слушая собственные ощущения. С его пальцев потекла едва светящаяся холодным серебристым светом дымка, заполняя кабинет, проникая во все щели и тайники, выискивая любое, что могло указать на таинственную гостью. И нашел, к собственному удивлению. Около двери дымка поменяла цвет, став насыщенно красной, и Морок, открыв глаза, поспешил подойти, чтобы обнаружить зацепившуюся за выступавшую шляпку гвоздя в косяке кусочек кружева. Дорогого, тонкого, мягкого. Такое могла позволить себе не каждая женщина. Лучше, чем ничего, но недостаточно. Очень зыбкая ниточка. Леди меняют платье как перчатки, особенно аристократки. Тем более, судя по цвету дымки, ткань тела владелицы не касалась, а значит, не хранит частичку ее. Жаль. Но все равно возьмем. Кивнул Морок и направился к выходу. Что-то подсказывало ему, что следы почтенного мэтра Ларье следует искать очень далеко, и для этого потребуются услуги некроманта. И такой у Морока тоже имелся среди многочисленных знакомых. А еще следующие несколько дней стоило пособирать слухи по столице. Что будут говорить об этом маскараде? Морок прекрасно знал, где добыть самые свежие сплетни. Но сначала решить вопрос с мэтром Ларье и поговорить утром с Себастином. Спала я крепко, учитывая насыщенный предыдущий день, да и ночь тоже. И утро. Ага. Тем сильнее было удивление и недовольство, когда сквозь сон ощутила, как кто-то большой и горячий нырнул под одеяло, подгребая меня под бок. Арман же сказал, что не придет сегодня и занят. Вот ненасытный мужчина, а? Я, не открывая глаза, пробурчала, глубже зарываясь в подушку одеяла. «Дорогой, будешь трахать, не буди». Кажется, еще успела услышать тихий смех где-то на периферии сознания, почувствовала легкий поцелуй в шею и снова уплыла в бархатную темноту. Вроде Арман решил побыть душкой и не полез к сонной женщине. Плюсик ему в карму за это. А вот утром я проснулась первой и некоторое время созерцала спящего канцлера, задумчиво рассматривая расслабленное лицо. Жесткие черты чуть смягчились. Ресницы подрагивали, губы трогательно приоткрыты, и я не смогла сдержать немного грустной улыбки. Нет, мое сердце не зашлось от нежности к этому мужчине и не захотелось провести пальцами по его щеке, чувствуя, как покалывает подушечки выступавшая щетина. Просто мой случайный любовник на данный период жизни, но не мой мужчина. Я тихонько выскользнула из-под одеяла, чувствуя себя вполне выспавшейся и бодрой. Накинула халат, под которым остались только батистовые трусики, украшенные кружевом, и милые атласные ленточки. Нет, белье все-таки тут чудное, пусть немного старомодное, но натуральное и очень приятное. Приведя себя в порядок, я бросила последний взгляд на спящего канцлера, спал, раскинувшись на кровати так безмятежно и доверчиво, что только удивляться. Видимо, умаялся вчера, работая на благо государства. Подавив смешок, я вышла из спальни, аккуратно прикрыв дверь и спустилась в кухню. Ладно, пускай отдыхает. Даже канцлерам нужно высыпаться хоть иногда. На кухне же, отправив записку повару, вдруг поймала себя на желании приготовить простой незамысловатый завтрак из какого-нибудь домашнего омлета и гренок. Ресторанные изыски, конечно, хорошо, но я простая женщина, хотя и леди по рождению, как выяснилось. Решено. Как переселюсь в дом, к черту поваров, буду сама готовить. Пусть свет считает это эксцентричностью провинциальной вдовушки. Хотя кто там узнает, что я стою сама у плиты на кухне? Да, пожалуй, это будет очень милая черта, вполне подходящая образу. Кивнув своим мыслям, я облокотилась на столешницу, дожидаясь завтрака и предаваясь рассеянным размышлениям. Думалась о прочитанных досье на королеву, ее любовницу, брата. Сведения, на мой взгляд, слишком общие. Характер, краткая биография, но еще собственные выводы Армана. И все это уместилось на нескольких листах у каждого. Особенно насторожила история любовницы. Как-то быстро она пробралась в постель королеве. И странно, что у новоиспеченной графини не оказалось никаких корней и прошлого. Неужели люди канцлера плохо копали? Я так глубоко задумалась, что не услышала, что больше не одна на кухне. Только когда вокруг талии обвелись сильные руки, мягко прижав к груди, чуть не подскочила от неожиданности. «Ты так сладко спала ночью!» Пробормотал мне на ухо слегка хриплый голос Армана, и его горячее дыхание пощекотало шею. Жалко будить было. «А обязательно вламываться ко мне в спальню именно ночью?» Проворчала беззлобно я, чуть откинув голову и попкой отчетливо ощущая настроение канцлера. «Хорошее такое. Приподнятое, если не сказать больше, настроение. Что ж, против утреннего бодрящего секса я ничего не имела, поэтому оперлась ладонями о стол и слегка потерлась о бедра Армана, чувствуя, как быстрее побежала кровь по венам». Соскучился. Тем же хриплым голосом признался канцлер, проложив дорожку из поцелуев по изгибу, и его руки дернули пояс халата, проворно пробираясь под него. И захотелось снова проснуться утром рядом с тобой. Я не дала ему договорить, развернулась в кольце рук, обняла за шею и закрыла рот поцелуем. Не хотелось слушать опасные речи и думать о том, какие чувства я вызываю в душе железного канцлера, тоже. Рано еще ему знать, что послушной игрушкой я не буду и остаюсь на этой роли ровно до тех пор, пока мне это удобно и пока сама не решу по-другому.